По поводу родов в воде. Мнение специалиста. Даже при благополучной беременности роды далеко не комфортная ситуация, особенно для новорожденного, для которого этот акт сродни спуску космонавта на Землю с тяжким переходом из состояния невесомости в мир тяготения. И действительно, на фоне невероятных перегрузок, связанных с исходом новорожденного из водной среды в атмосферу, без скафандра, в его организме включаются новые системы жизнеобеспечения, легочное дыхание, малый круг кровообращения и так далее. Когда же плод недоношен, эти перегрузки могут оказаться губительными. Стремясь помочь таким младенцам, врачи в московском роддоме номер 13 в 60-х годах применяли прием родов в ванночку с теплой водой, при котором ребенок, переходя из водной среды в водную же, испытывал меньше перегрузки. Таким образом, роды в воде имеют под собой известное научное обоснование, но настораживает тот факт, что Чарковский рекомендует этот метод как универсальный. Давно и с энтузиазмом афишируя роды в воде, Чарковский так и не сумел научно апробировать свой метод через акушерскую общественность, не дал системы четких критериев, позволяющих ответить на вопрос, кому этот метод показан, а кому противопоказан. А основания для сомнений есть. При родах в воде ребенок испытывает достаточно резкий переход от температуры внутриутробного комфорта 37 градусов Цельсия к температуре морской воды 22-24 градуса Цельсия, если роды начнутся ночью. Есть и статистика печальных последствий родов в воде, кровотечение у рожениц и асфиксия у младенцев при рождении. В пользу Чарковского говорит то, что по логике рассуждений его метод должен быть менее травматичным по сравнению с обычными родами. Но для позитивной оценки и внедрения его метода в акушерскую практику необходимо провести широкомасштабные исследования в акушерской клинике с разрешением главного акушера Минздрава Российской Федерации в условиях, позволяющих объективно и надежно контролировать состояние новорожденных во время родов в воде. Отдельных же благополучных исходов родов по Чарковскому для этого недостаточно. Таболин, академик Российской академии медицинских наук.